«Да-да, простите, Бога ради!» — послушно соглашается фабошный волк или всего лишь старый лис. Искусство аниматора состоит в том, чтобы, как бы это поточнее, чтобы максимально эффективно использовать возможности ноолюминесценции, подхватывает Тельцов. А для этого, насколько я понимаю, ловко, словно пуща поддавая и так уж бойко катящийся мяч, продолжает Михаил Михайлович, аниматор должен вчувствоваться, то есть попытаться пережить те чувства, что испытывал некогда объект. Не правда ли? Иными словами, ему следует некоторым загадочным для меня образом попытаться прожить хотя бы малую толику прошлой жизни этого объекта. Верно? И у одних, насколько я понимаю, это выходит лучше, а у других хуже. Тельцов нехотя кивает. «Да, в какой-то мере», — говорит он. «Точность измерений такова, что разница почти укладывается в погрешность измерений. Но всем же хочется сенсаций, вы же понимаете?» Он широко и добродушно улыбается, приглашающе разводя руками, чтобы и мы посмеялись над любителями желтой клубнички. «Всем же хочется чуда! По каковой причине вокруг нашей деятельности и громоздят некие мистические...» Тельцов крутит в воздухе ладонью. «Штучки!» «Но ничего, дайте срок, наука объяснит, можете не сомневаться». «Уж можете не сомневаться!» Михаил Михайлович, понимающе кивает и тут же спрашивает. «Но все-таки, как наука сейчас смотрит на эту проблему?» «Сейчас, — отвечает Тельцов несколько враждебно, — сейчас у науки еще нет ответа на вопрос, почему интенсивность ноолюминесценции, или, как ее еще называют, свечение крупицы на Крафта, зависит не только от чистой физики процесса, но и от личности участвующего в процессе аниматора. Я доступно излагаю. Если выразиться еще более понятно, то все как раз наоборот. Настройка физических параметров очень слабо влияет на интенсивность свечения, в то время как умение аниматора оказывает на нее в высшей степени значимое воздействие. Точнее, особенности его дара, поправляю я. «На этот счет есть разные мнения», — холодно замечает Тельцов. «И было бы неверно, верно, мнения есть разные», — киваю я. И твердо добавляю, вспомнив вчерашнее толковище с Дашкой. «Но мое объективное». Я нахально улыбаюсь. Тельцов пыхтит, Михаил Михайлович прыскает. «Далеко пойдете, молодой человек», — замечает он, благожелательно кивая. «Вашими бы устами, как говорится», — отзываюсь я. «Так или иначе, факты именно таковы», — говорит Тельцов. «Чем глубже аниматор способен вчувствоваться в лежащее перед ним тело, тем эффектней результат». «Тело», — задумчиво повторяет Михаил Михайлович. «Вот вы говорите «тело», не правда ли? А скажите, это тело обязательно должно быть мертвым?» Мы молчим. «В смысле?» — недоуменно спрашивает Тельцов после долгой паузы. «Честно сказать, меня вопрос гостя тоже несколько озадачил. Но через мгновение я все же смог свести концы с концами и уже, кажется, догадался. Вот у них какие надобности. Но дают ребята. Михаил Михайлович с веселым вызовом смотрит на Никифора Степановича. Никифор Степанович, морща лоб, смотрит на меня. Я пожимаю плечами. «Вы что же имеете в виду?» — спрашивает завкафедрой. «Так сказать, вчувствоваться в живого?» «Ну, конечно!» — отвечает Михаил Михайлович с оживлением ведущего, услышавшего от участника телевикторины верный ответ насчет того, сколько ног у черепахи. «Именно!» «А цель?» — тупо спрашивает Тельцов. «Видите ли, господа!» — со вздохом отвечает Михаил Михайлович. «Наш мир непрост, подчас неприветлив. Более того, иногда он смертельно опасен, но мы пытаемся сделать его пригодным для жизни. В частности, замечаю я, что? Я говорю, ваше ведомство, в частности, занято и этим. Не только этим, я хочу сказать». Михаил Михайлович поморщился. «Напрасно вы так. Между прочим, если бы не усилия спецслужб, количество терактов возросло бы, по разным оценкам экспертов, раз в 10. Вы представляете, что это такое? Взрывающиеся трамваи, взлетающие на воздух магазины, школы, кинотеатры. Большую часть мы предотвращаем, это факт. Теперь скажите, что значит предотвратить теракт? Да всего лишь иметь информацию, что он готовится. 3 правдивых слова, и жизнь продолжается. Дети учатся, хозяйки выбирают петрушку посвежее, влюбленные пробираются к последнему ряду. Вот так, господа. Всего 3 слова. Помните, была такая игра «Что, где, когда?» Вот и у нас похоже. Где, когда, что, кто? Михаил Михайлович замолкает, как будто подбирая верные слова, и грустно разводит руками. «Я предвосхищу ваши вопросы. Мне кажется, что они уже вертятся на языке». «Да, господа, к сожалению, правила игры таковы, что та сторона, что позволит себе благородство, немедленно проигрывает. Даже не благородство. Нет, господа, какое уж там благородство? Что вы! Всего лишь непозволительную роскошь быть хоть на йоту выше той бесконечной низости, с которой нам приходится иметь дело. А ведь мы не хотим проигрывать, потому что за нами вы. И именно ради вас мы готовы на все. Да, господа, на все. Подлог, обман, насилие, психотропные средства, пытки — это детские шалости в сравнении с тем, на что нам порой приходится идти. Да, господа, когда речь идет о жизнях ни в чем не повинных людей, вопросы абстрактной чести отступают так далеко. Что вы? Молчим. Тельцов постукивает пальцем по спичечному коробку. Звук гулкий. Уж лучше б закурил, что ли. «И в чью же голову пришла эта светлая идея?» — спрашиваю я. «Какая?» «Ну, с которой вы к нам явились. Использовать аниматоров для получения информации о террористах. Вот видите!» — торжественно кивает Михаил Михайлович. «Я же говорю, далеко пойдете!» «Далеко ходят те, кто угадывает неочевидное». «Ну, допустим, мне», — говорит он. «Жаль, вы кажетесь умнее, чем на самом деле». Михаил Михайлович оскорбленно вскидывает голову. «Давай, давай, оскорбляйся. Не люблю я вас, сволочей. У меня 3 поколения предков в ваших мясорубках побывало. С переменным, так сказать, успехом. Все эти ваши ЧК, НКВД, МГБ, КГБ, ФАБО. Да у меня от одного звука горло перехватывает. Я бы попросил выбирать выражение. Холодно тянет сей рыцарь плаща и кинжала. Так я же и выбираю, удивляюсь я. Я ведь и выбрал. Чудная, чудная идея, Михаил Михайлович. А вот, к примеру, полезные ископаемые аниматорами искать не возникала мысль? Или еще с другими галактиками связываться, а? Что? Очень хорошо было бы. Сергей Александрович, укоризненно гудит Тельцов. Я отмахиваюсь. Неужели вы не отдаете себе отчета, что это все фикция? Что фикция? Скрипит Михаил Михайлович. Да все! В общем-то, что связано с нашим делом, это фикция. Аниматор не умеет читать мысли, тем более в мертвых телах, где их, полагаю, нет. Аниматор сам по себе не может получить никаких сведений о человеке, ни о мертвом, ни о живом. Для чего перед началом сеанса ему нужен информатор? Именно для того, чтобы вытрясти из него хоть какие-нибудь сведения о покойном. Все остальное – дело воображения. Чтобы сработал эффект ноолюминесценции, как уже отмечалось, неразгаданной пока еще наукой, нужны 3 составляющие. Тело, неизвестным нам образом несущее на себе отпечаток разумной жизни – фриквенс излучения и, наконец, воображение аниматора. Воображение! Он всего лишь пытается наполнить собственную душу возможными некогда чувствами другого. Чувствами, а не знаниями. И даже если аниматору это удается, никто не знает, испытывал ли их человек на самом деле. Потому что очень вероятно, что аниматор все это придумал. Скорее всего, понимаете, в состоянии свойственного ему профессионального транса, без которого в колбе ни черта не загорится. Да, Михаил Михайлович, неуверенно тянет Тельцов. Сергей Александрович прав. Это более имеет отношение к искусству, знаете ли. Все очень неточно. Быть может, когда наука выйдет на... Вы, господа, довольно путанно все излагаете, сухо говорит Михаил Михайлович, поднимаясь. Но суть вашего к нам отношения я понял. Дверь распахивается. И Громила в плоховато сидящем костюме встает спиной к косяку, пощелкивая быстрыми взглядами то в кабинет, то вдоль по коридору. Михаил Михайлович перешагивает порог и бросает, полуобернувшись. «Прощайте, господа. Может быть, мы еще вернемся к этому разговору?»